Еще до войны к нам в трактир у чаши на Боиште ходили полицейский, старший вахмистр, пан Губичка и один репортер, который охотился за сломанными ногами, задавленными людьми, самоубийцами и печатал о них в газетах. Это был большой весельчак. В дежурной комнате полиции он бывал чаще, чем в своей редакции. Однажды он напоил старшего вахмистра Губичку, поменялся с ним в кухне одеждой, так что старший вахмистр был в штатском, а из пана репортера получился старший вахмистр полиции. Он прикрыл только номер револьвера и отправился в Прагу на дозор. Вот, на Ресловой улице, забывшей Свато-Вацлавской тюрьмой, глубокой ночью он встретил пожилого господина в цилиндре и шубе, под руку с пожилой дамой в меховом манто. Оба спешили домой и не разговаривали. Он бросился к ним и рявкнул тому господину прямо в ухо: «Не орите так, или я вас отведу!» Но представьте себе, господин обер-лейтенант, их испуг! Тщетно они объясняли, что, очевидно, здесь какое-то недоразумение. Они возвращаются с банкета, который был дан у господина наместника. Экипаж довез их до Национального театра, а теперь они хотят проветриться. Живут они недалеко, на Мороне. Сам он советник из канцелярии наместника, а это его супруга. «Вы меня не дурачьте!» — продолжал орать переодетый репортер. «Вам, тем более, должно быть стыдно, если вы, как утверждаете, советник канцелярии наместника, а ведете себя как мальчишка. Я за вами уже давно наблюдаю. Я видел, как вы тростью колотили в железные шторы всех магазинов, попадавшихся вам по дороге. И при этом ваша, как вы говорите, супруга помогала вам». «Ведь у меня, как видите, никакой трости нет. Это должно быть кто-то, шедший впереди нас». «Как же эта трость может у вас быть?» — ответил переодетый репортер. — «Когда я это сам видел, вы ее обломали вон за тем углом. Обломали о старуху, которая разносит по трактирам жареную картошку и каштаны». Вот дама, господин поручик, дама даже плакать была не в состоянии. А господин советник так разозлился, что стал обвинять его в грубости, после чего был арестован и передан ближайшему патрулю в районе комиссариата на Сальмовой улице. А переодетый репортер велел эту пару отвезти в комиссариат. Сам он где идет? К святому Индржиху. По служебным делам был на Виноградах. Оба нарушили ночную тишину и спокойствие и принимали участие в ночной драке. Кроме того, они нанесли оскорбление полиции. Он торопится, у него есть дело в комиссариате святого Индржиха, а через час он придет в комиссариат на Сальмовую улицу. Вот таким образом патруль потащил обоих. Они просидели до утра и ждали этого старшего вахмистра, который между тем окольным путем пробрался к чаше на Боиште, разбудил старшего вахмистра Губичку, деликатно рассказал ему о случившемся и намекнул о том, что может подняться серьезное дело, если тот не будет держать язык за зубами. Поручик Лукаш, видимо, устал от разговоров. Прежде чем пустить лошадь рысью, чтобы обогнать авангард, он сказал Швейку: «А если вы собираетесь говорить до вечера, то это час от часу будет глупее и глупее». «Господин обер-лейтенант!» — кричал вслед отъезжавшему поручику Швейку. «Хотите узнать, чем это окончилось, а?» Поручик Лукаш поскакал галопом. Подпоручик Дуб настолько оправился, что смог вылезти из санитарной двуколки, собрал вокруг себя весь штаб роты и как бы в забытьи стал его наставлять. Он обратился к собравшимся со страшно длинной речью, обременявшей их больше, чем амуниция и винтовки. Это был набор разных поучений. Он начал. «Любовь к солдат, к господам офицерам, делает возможными невероятные жертвы, но вовсе не обязательно. И даже наоборот, чтобы эта любовь была врожденной. Если у солдата нет врожденной любви, то его следует к этому принудить. В гражданской жизни вынужденная любовь одного к другому, скажем, ну, школьного сторожа к учительскому персоналу, продолжается до тех пор, пока существует внешняя сила, вызывающая ее. На военной службе мы наблюдаем как раз противоположное, так как офицер не имеет права допускать ни со стороны солдата, ни со своей собственной стороны малейшего ослабления этой любви, которая привязывает солдата к своему начальнику. Это любовь. Я бы сказал, необычная любовь. Это, собственно говоря, уважение, страх и... дисциплина!» Швейк все это время шел с левой стороны санитарной повозки. И пока подпоручик Дуб говорил, Швейк шагал, повернув голову к подпоручику, делая равнение направо. Подпоручик Дуб вначале не замечал этого и продолжал свою речь. «Эту дисциплину и долг послушания, обязательную любовь солдата к офицеру, можно выразить очень кратко, ибо отношения между солдатом и офицером не сложны. Один повинуется, другой повелевает. Мы уже давно знаем из книг о военном искусстве, что военный лаконизм, военная простота являются именно той добродетелью, которую должен усвоить солдат. Волей-неволей любящий своего начальника. Начальник в его глазах должен быть величайшим, законченным, выкристаллизовавшимся образцом твердой и сильной воли!» Теперь только подпоручик Дуб заметил, что Швейк, не отрываясь, смотрит на него и держит равнение направо. Ему это было очень неприятно, так как внезапно он почувствовал, что запутался в своей речи и не может выбраться из бездны любви солдата к начальнику, а потому заорал на Швейка. «Чего? Ты на меня уставился, как баран на новые ворота!» «Я, согласно вашему приказу, осмелюсь доложить, господин лейтенант». «Ну давай, давай быстрей!» «Вы как-то сами изволили обратить мое внимание на то, что когда вы разговариваете, я должен не спускать глаз с ваших уст. Потому как любой солдат обязан свято выполнять приказы своего начальника и помнить их всю жизнь. Я был вынужден так поступить». «Смотри!» — кричал подпоручик Дуб. «Смотри в другую сторону! А на меня смотреть не смей, дурак! Знаешь, что я этого не люблю? Не выношу твоей глупой морды! Я тебе еще покажу Кузькину мать!» Швейк сделал равнение налево и, как бы застыв, продолжал шагать рядом с подпоручиком Дубом. Подпоручик Дуб не стерпел. «Но куда ты смотришь, когда я с тобой разговариваю?» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, согласно вашему приказу я сделал равнение налево». «Ах!» — вздохнул подпоручик Дуб. «Мука мне с тобой! Смотри прямо, прямо перед собой и думай, я такой дурак, что мне терять нечего, запомнил?» Швейк, глядя перед собой, сказал. «Разрешите спросить?» «Господин лейтенант, должен ли я на это ответить?» «Что ты себе позволяешь?» — заорал подпоручик Дуб. «Как ты со мной разговариваешь? Что ты имел в виду?» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я имел в виду ваш приказ на одной из станций, чтобы я вообще не отвечал, даже когда вы закончите свою речь». «А-а-а, значит, ты боишься меня?» — обрадовался подпоручик Дуб. — Но как следует, ты меня еще не узнал, нет. Передо мной тряслись и не такие, как ты. Запомни это. Я укращал и не таких молодчиков. Молчи, молчи, молчи! Иди позади, чтобы я тебя не видел. Швейк отстал и присоединился к санитарам. Здесь он удобно устроился в двуколке и ехал до самого привала, где, наконец, все дождались супа и мяса злополучной коровы. «Ой, эту корову должны были, по крайней мере, недели две мариновать в уксусе. Ну, если не корову, то хотя бы того, кто ее покупал», — заявил Швейк. Из бригады прискакал ординарец с новым приказом 11-й роте. «Маршрут изменяется на Фельдштейн. Воролича и Самбор оставить в стороне, так как в Самборе разместить роту нельзя, ввиду того, что там находятся два познанских полка». Поручик Лукаш распорядился. Старший писарь Ванек со Швейком подыскивают для роты ночлег в Фельдштейне. «Только не выкиньте, Швейк, опять какой-нибудь штуки по дороге!» — предупредил поручик Лукаш. «Главное, повежливее обращайтесь с местными жителями». «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, постараюсь. Я, вы знаете, на рассвете вздремнул немного и приснился мне скверный сон. Снилось мне корыто, из которого всю ночь текла вода по коридору дома, где я жил, пока вся не вытекла. У домовладельца промок потолок, и он мне тут же отказал от квартиры». «Угу. Вот такой же, господин обер-лейтенант, случай действительно произошел однажды в Карлине, за виадуком». «Оставьте нас в покое, Швейк, со своими глупыми историями, и посмотрите лучше с Ванеком по карте, куда вам следует идти. Вот посмотрите сюда, видите здесь эту деревню, вот эту, да? Отсюда вы повернете направо, к речке, и по течению реки доберетесь до ближайшей деревни. От первого ручья, который впадает в реку, он будет у вас по правую руку, пойдете проселочной дорогой в гору, прямо на север. Понятно? Заблудиться тут нельзя. Вы попадете в Фельдштейн и никуда больше. Запомнили?» Швейк со старшим писарем Ванеком отправился в путь согласно маршруту. Thank you. Было за полдень, парило, земля тяжело дышала. Из плохо засыпанных солдатских могил несло трупным запахом. Они пришли в места, где происходили бои во время наступления на Перемышль. Тут пулеметы скосили целые батальоны людей. Рощицы у речки свидетельствовали об ураганном артиллерийском огне. Повсюду на широких равнинах и на склонах гор из земли торчали какие-то обрубки вместо деревьев, и вся эта пустыня была изрезана траншеями. «Ага, пейзаж тут не тот, что под Прагой», — заметил Швейк, лишь бы нарушить молчание. «У нас уже жатва прошла», — вспомнил старший писарь Ванек. «В Кралупском районе жать начинают раньше всех». «Да-да-да, после войны здесь хороший урожай уродится», — после небольшой паузы проговорил Швейк. «Не надо будет покупать костяной муки. Для крестьян очень выгодно, если на их полях сгниет целый полк. Короче говоря, это для них хлеб». «Да, одно только меня беспокоит, как бы эти крестьяне не дали себя дурачить и не продали бы понапрасну эти солдатские кости сахарному заводу на костяной уголь. А был в карлинских казармах обер-лейтенант Голуб. Такой был ученый, что в роте его считали дурачком, потому что из-за своей учености он не научился ругать солдат и обо всем рассуждал лишь с научной точки зрения. Однажды ему доложили, что розданный солдатам хлеб жрать нельзя. Другого офицера такая дерзость возмутила бы, а его нет. Он остался спокойным, никого не обозвал, даже свиньей или, скажем, грязной свиньей, никому не дал по морде, только собрал всех солдат и говорит им своим приятным голосом: «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы — это не гастрономический магазин, где вы можете выбирать маринованных угрей, сардинки и бутерброды. Каждый солдат должен быть настолько умен, чтобы безропотно сожрать все, что выдается, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают. Но представьте себе, идет война. Земле, в которую нас закопают после битвы, совершенно безразлично, какого хлеба вы налопались перед смертью. Она, мать, сыра земля, разложит вас и сожрет вместе с башмаками. В мире ничего не исчезает. Из вас, солдаты, вырастут снова хлеба, которые пойдут на хлеб для новых солдат. Они, может, так же, как и вы, опять будут недовольны, будут жаловаться и налетят на такого начальника, который их арестует и упечет так, что им солоно придется, ибо он имеет на это право. Теперь я вам, солдаты, все хорошо объяснил и еще раз повторять не буду. Кто впредь вздумает жаловаться, тому так достанется, что он вспомнит мои слова, когда вновь появится на Божий свет. Вспомнит!» «Вот, господин старший писарь, но хоть бы обложил нас когда, — говорили между собой солдаты, — потому что деликатности в лекциях господина обер-лейтенанта всем опротивили. Раз меня выбрали представителем от всей роты, я должен был ему сказать, что все его любят. Но военная служба не в службу, если тебя не ругают. Я пошел к нему на квартиру и попросил не стесняться. Военная служба — вещь суровая. Солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству. Вначале он упирался, понимаете, говорил что-то о своей интеллигентности, о том, что теперь уже нельзя служить из-под палки. Но в конце концов я его уговорил, и он дал мне затрещину, и чтобы поднять свой авторитет, выбросил меня за дверь. Когда я сообщил о результатах своих переговоров, все очень обрадовались, но он им эту радость испортил на следующий же день. подходит ко мне и в присутствии всех говорит: «Швейк, я вчера поступил необдуманно. Вот вам золотой, выпейте за мое здоровье. С солдатами надо обходиться умеючи». Швейк осмотрелся. «А мне кажется, мы идем не так. Ведь господин обер-лейтенант так хорошо нам объяснил. Нам нужно идти в гору, вниз, потом налево и направо, потом опять направо, потом налево, а мы все время идем прямо. Или мы все это прошли, а? И за разговором не заметили? Я определенно вижу перед собой две дороги. В этот самый Фельдштейн я бы предложил теперь идти вот по этой дороге налево». Как это обыкновенно бывает, когда двое очутятся на перекрестке, старший писарь Ванек стал утверждать, что нужно идти направо. «Моя дорога, — сказал Швейк, — удобнее вашей. Я пойду вдоль ручья, где растут незабудки, а вы попрете по выжженной земле. Я придерживаюсь того, что нам сказал господин обер-лейтенант, а именно, что мы заблудиться не можем. А раз мы не можем заблудиться, то чего ради я полезу куда-то на гору? Ой, пойду-ка я спокойненько по лугам, воткну себе цветочек в фуражку и нарву букет для господина обер-лейтенанта. Впрочем, потом увидим, кто из нас прав. Я надеюсь, мы расстанемся добрыми товарищами. Здесь такая местность, что все дороги должны вести в Фельдштейн». «Не сходите с ума, Швейк, — уговаривал Швейка Ванек. — По карте мы должны идти, как я сказал, именно направо». «Да карта тоже может ошибаться, — ответил Швейк, спускаясь в долину. Однажды колбасник Крженок из Виноград возвращался ночью, придерживаясь плана города Праги от Монтагов на Малой Стране домой на Винограды, а к утру пришел в Розделов укладно. О, его нашли окоченевшим во ржи, куда он свалился от усталости. Раз вы не хотите слушать, господин старший писарь, и настаиваете на своем, давайте сейчас же разойдемся и встретимся уже на месте, в Фельдштейне. Только взгляните на часы, чтобы нам знать, кто раньше придет. Если вам будет угрожать опасность, выстрелите в воздух, чтобы я знал, где вы находитесь». К вечеру Швейк пришел к маленькому пруду, где встретил бежавшего из плена русского, который здесь купался. Русский, заметив Швейка, вылез из воды и нагишом пустился наутек. Швейку стало любопытно, пойдет ли ему русская военная форма, валявшаяся тут же под ракитой. Он быстро разделся и надел форму несчастного голого русского, убежавшего из эшелона военнопленных, размещенного в деревне за лесом. Швейку захотелось как следует посмотреть на свое отражение в воде. Он ходил по плотине пруда так долго, пока его не нашел патруль полевой жандармерии, разыскивавшие русского беглеца. Жандармы были венгры, и, несмотря на протесты Швейка, потащили его в этапное управление в Хырове, где его зачислили в транспорт пленных русских, назначенных на работы по исправлению железнодорожного пути на Перемышль. Все это произошло так стремительно, что лишь на следующий день Швейк понял свое положение и головешкой начертал на белой стене классной комнаты, в которой была размещена часть пленных. «Здесь ночевал Йозеф Швейк из Праги, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка, который, находясь при исполнении обязанностей квартирьера, по ошибке попал под фельдштейном в австрийский плен».